Сдвинулся привратничек на своем аркаиме, — встрял цыган. Но одернут паханом не был. Пахан о чем-то крепко призадумался. Ого, воры, оказывается, тоже про аркаим знают. Так придется задержаться. Поговорить еще малость. В общем, посещением шантарского СИЗО Сварог остался вполне доволен. Спасибо вам, Дарья Андреевна. Во-первых, он много узнал про Альшанского, еще одного искателя аркаима, одержимого какой-то идеей, связанной с этим местом. А такой информации пренебрегать ни в коем случае нельзя. Во-вторых, выяснил, где этот аркаим примерно находится. Пока Альшанский окончательно не съехал с катушек на этой теме, они с Пугачем, бывало, общались. Было у них много общего в прошлом. Но потом привратник перекрасился, заделался коммерсом, а смотрящий изменять воровским принципам не захотел. Так вот, Альшанский Пугачу все уши прожужжал про этот аркаим, карт какие-то показывал, так что Пугач и кое-кто из воров были более-менее в курсе этого доисторического городишки. Да и покинуть СИЗО оказалось делом достаточно простым. Сварог в обличии Пугача выпустил пятницу из камеры, успокоил доброго прапора часика на два, ну, извини, отец, и, меняя личины, как перчатки, на себе и на туземцы, совершенно беспрепятственно вывел Нгенга за территорию тюряги. Даже обидно как-то стало, и из СИЗО выйти оказалось легче, чем туда попасть. Неинтересно. Сварог поймал частника, где теперь честный водитель и где теперь Губо, и через полчаса они уже стояли на территории частного аэроклуба, обозревая вертушки, ждущие на небольшом поле в отдалении. 7 штук, неплохо. И тут его ждал очередной приятный сюрприз. Возле входа в здание администрации, но чуть в сторонке, чтобы зря не светиться, топтался Губо. «Вот уж не ожидал!» — искренне обрадовался Сварог. «Ты-то как тут оказался?» «Так мы же сюда вроде и собирались, чуть опешил Гугу. Тот таксист сказал, аэроклуб «Сибирские Витязи». Вы сказали завтра. Я потом спросил, о чем это вы там. Вы перевели. Вот оно и завтра. И вот я здесь». Он вдруг виновато потупился. «Сэр, сегодня утром там, возле этого дома, я не думал, что я просто на минутку...» «Ладно, забудь, прощаю», — сказал Сварог. «Я сам виноват, надо было четкие инструкции давать. А за то, что, не зная русского, нашел это место, объявляю благодарность». «Рад служить, сэр». «А если б я не сейчас приехал, ты бы так торчал перед клубом? Мы, между прочим, в тюрьме были, настоящие русские, а если б я оттуда не выбрался...» «Вы, сэр, не выбрались бы!» — широко ухмыльнулся Гуг. «Вы? Ага! Ну, вперед!» В 15 часов по шантарскому времени в кабинет директора аэроклуба «Сибирские Витязи» вошли 3 посетителей. Директор давно занимал свое кресло и всяческих персонажей повидал здесь в достатке переизбытки, начиная от «скоро богачей», вечно пьяных, вечно увешанных золотом и хохочущими девицами, и заканчивая приехавшими за русской экзотикой иностранцами. И разных бандюганов, кстати, тут тоже перебывало предостаточно. Однако он, бывший летчик-испытатель, привыкший полагаться на интуицию, которая не раз его вытаскивала из самых гиблых передряг, вдруг каким-то непостижимым образом почувствовал, что эта троица опаснее всех прежних его гостей. Хотя на первый взгляд вроде бы вполне мирная, даже где-то смешная троица. Несколько нелепого вида негра с глазами, в которых навсегда застыло удивленное выражение, похожий на данди крокодила, мерно перемалывающий во рту жвачку, тип с оловянным взглядом и вполне приличного вида господин, одетый в явно дорогой черный костюм, черные с золотыми пряжками туфли и черную рубаху. Ничего вроде бы угрожающего. Однако интуиция однозначно говорила директору, ни в коем разе не стоит с ними связываться. Ну, а когда главный в этой троице, представившийся мистером Беркли, английским профессором археологии, «Не удивляйтесь моему языку, господин директор, у меня русские корни», — изложил свою просьбу, Директор еще больше укрепился в своем убеждении. — Вертолет? — переспросил директор, чтобы потянуть время и придумать, как половчее отказать. — Арендовать хотите, да? До Аркаима лететь? Далеко, однако, вы собрались. Ну и Сварог, в свою очередь, понял настроение сидящего перед ним директора. По глазам догадался. — Вы беспокоитесь о сохранности летающего железа? — напористо спросил Сварог. — Есть такое понятие, как залог, верно? — Вот в этот сейф... — Сварог вытянул руку в направлении железного ящика в углу кабинета. — Я положу вам сумму, равную стоимости нового вертолета. — Это не считая денег за аренду машины. Погода летная, да заправляться нигде не нужно, топлива в баках хватит на дорогу туда и обратно, и исправных машин у вас много, даже выбор есть. Пилоты изнывают от желания лететь. По дороге сюда я уж переговорил с вашим персоналом. Ну, найдите хоть одну причину для отказа.